Королевство русское. Книга третья. Строитель. Глава 1. Событие первое. Поле, русское поле. Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Андрей Юрьевич лежал в телеге на соломе, прикрытый плащами киевских воев, смотрел в небо с несколькими перистыми облаками на горизонте и, жмурясь от солнца, напевал себе под нос кусочек этой песни. Всю не помнил. Из детства песня «Из неуловимых». Ветерок был, и он как раз в левый висок упирался и студил его. А вообще, тепло. Там в Свердловской области конец марта, еще и снег не всегда стаял, а тут тепло. Полопались почки на деревьях, даже на некоторых уже листочки светло-зеленые выпустили. А вербы ивы уже все в сережках давно. Лепота. Ветерок на самом деле теплый, а лучи солнца греют, как летом на Урале. На телеге ехали среди полей, потому и песня вспомнилась. И люди были на полях, орали, не кричали, пахали. Вообще нет глагола «пахать» еще, есть «орать». Орали оральщики на лошадях, на валах и на бабах. Сам лично Андрей Юрьевич видел такую упряжку. Три женщины в сбрую с пеленатой тянут саху, а неказистый мужичок, оратель, покрикивает на них и пытается землю взрыхлить. Саха – это три деревянных бруска сбитых, два крайних из которых заострены. Правильный ли это сельхозинструмент, а черт его знает. Дед профессору в детстве про освоение целинных и залежных земель рассказывал. Он в деревне под Омском жил, а там степи сплошные, вот и до туда добралась целина. И, как дед говорил, несмотря на протесты председателя колхоза, все плугами вспахали работники МТС. Ну, пыльные бури за два года весь плодородный слой унесли, и огромный урожай первого года сменился резким падением урожайности в дальнейшем, а первый огромный еще изгноили весь, так как не построили под него хранилищ, лежала высыпанная на землю всю зиму рядом с элеватором и даже брезентом не прикрытая, и брезент не завезли, да и разве бы он помог, так ведь еще и не разрешали брать крестьянам, скотину кормить. Вывод такой: есть места, где посев по стерне – необходимость. А как тогда навоз заделывать в землю? Да, никак, только жидкие удобрения. Где бы их еще взять? Второй вывод: перед введением плугов с отвалом, нужны лесополосы. Есть, правда, и плюсы. В доставшихся ему землях, ну в Галицком и Волынском княжествах, степей нет. Или пока нет. Тут леса. И крестьяне обрабатывают землю, отвоеванную у леса. Так что, теоретически здесь люди могли перейти на плуг, могли удобрять землю навозом и заделывать его в почву для повышения урожайности. Теоретически. Не на бабах же, они плуг не вытянут. И одна лошадь плуг не вытянет, нужна пара, так еще и плуг нужен. Сотня килограмм железа, вместе с колесами. Такое себе даже богатый боярин позволить не может, куда уж бедному крестьянину. Телегой, то, на чем ехал профессор Виноградов, назвать можно, конечно, но с натяжкой. Это была повозка, в которой на войну с поганами везли бомбы. Теперь все бомбы до последней истрачены, и Андрей Юрьевич эту штуку приватизировал. Коней он не любил, от них воняло. И самое противное, что сам пропитываешься их потом, этим тошнотворным запахом, неубиваемым. Так, что раз есть возможность ехать, не соприкасаясь с вонючим вороном, то почему не воспользоваться этим? Телега была подрессорена на все четыре колеса. Ступицы и оси были железные, а вместо подшипников вставлены свинцовые пластины, и все это гуталином густо покрыто. Профессор попытался получить бобит, но отсутствие сурьмы настоящего бобита не дало изготовить. Добавил вместо 5% меди 10% и немного цинка. Ну, что получилось, то теперь и используют. Обод колеса оббит железом. Сверху можно тент брезентовый натянуть, дуги имеются, все же перевозили бомбы. Там порох, и он пока очень и очень гигроскопичен. Ворон привязан к телеге сзади на длинном поводке и плетется рысью как-нибудь за ней, умудряясь при этом и травку по обочинам дороги, появившуюся щипать, и сена, которым транспортное средство завалено, воровать из-под красного плаща Святослава Киевского. Ехала телега в сторону Возвягля. Сопровождал ее приличный отряд из тяжело вооруженных воев княжьей дружины и конные арбалетчики. Этих немного. Они оторвались на пару часов от остального войска, что тоже домой направлялось. Все, на этот год война закончилась. Ну, наверное. Мало ли какие планы у ворогов. Со всех же сторон. Венгры должны зубы точить. Ляхи чем лучше, а ордынцы? После такой оплеухи хан Узбек, или как он теперь себя переименовал, хан Мухаммед просто обязан собрать десяток туменов и прийти покарать взорвавшегося княжонка. Не факт, что 10. Это не стычки в степи, где лошадь траву найдет, даже зимой найдет. Это леса, и это снег зимой. Здесь не прокормить 100 тысяч человек, и уж тем более 200, а то и 300 тысяч лошадей, необходимых для войска в 100 тысяч человек, и идти тысячи километров. 1040 может послать. При этом выбита на 100% вся элита, то есть тяжело вооруженные всадники двух улусов. Там больше таких нет и не скоро появится. Тонны железа из воздуха не возникнут. Если в мире нет железа, то его нет и в Орде. Нужно собирать настоящих воинов с других улусов, более отдаленных. И на это нужно время. До следующей весны точно есть. Более того, все одно несколько человек из Орды доберется до Сарай, Берки и расскажут про то, что в марте идти сюда нельзя. Нечем кормить лошадей. Нужно отправляться в марте из Сарая только, чтобы сюда добраться в начале лета, когда вырастет трава. Что ж, есть год с лишним, чтобы подготовиться. И он этот год точно с пользой проведет. Событие второе. Смотрел Андрей Юрьевич на голубое небо и предавался размышлениям о том, где допустил ошибку, а где все правильно сделал. И вот одной из таких ошибок было то, что он, несмотря на упор в подготовке к войнушке на стрельцов, лучников, прострел и думал, как о чем-то само собой разумеющемся, и в результате чуть это не привело к беде, они тупо кончились, и отряду из диверсантов и конных стрельцов, что отправлены были в погоню за сбежавшими с поля боя ордынцами, выгребли последние, так пришлось еще и использованные из татаровей их лошадей вырезать, а ведь брали по 200 штук на человека, казалось лишь куда же. 1500 стрельцов и 200 стрел на человека, можно убить 300 тысяч ордынцев, а их всего 12 тысяч пожаловало, ну, да еще киевляне и переяславцы, ну, 14 тысяч, 20 стрел на человека, блин, а привел он с собой лучших, как же так, стрела, да, стрела оказалась совсем не такой штукой, которую себе далекие от этого дела профессор Виноградов представлял. Оказалось, что это сложнейшее изделие, настоящая вундервафля. Начать стоит с наконечника, их десятки разновидностей. Но на эту войну всем стрельщикам, ну почти всем, Андрей Юрьевич изготовил единообразные бронебойные четырехгранные. Началось с того, что он обследовал все наконечники на тех стрелах, коими пользовались пришедшие на соревнования участники. Эти стрельцы со всех городов Русского королевства принесли с собой на соревнования сотни разновидностей стрел, и в первую очередь разными были наконечники. Форма его интересовала во вторую очередь. Интересовал материал. Все же слышали про каленые стрелы. Виноградов, как металлург, решил, что это значит, что наконечник стрелы прошел закалку. Решил проверить, что за закалка. Оказалось, что все не то, чем кажется. Закаленные наконечники были, только отсутствие углерода в стали эту закалку почти до нуля низводит. Из инструмента у профессора в наличии только молоток и кусок абразива, что он смог на коленке сделать. Андрей Юрьевич простучал сотни наконечников стрел, изготовленных почти во всех городах Галицкого и Волынского княжеств, и пришел к следующим выводам. Почти половина наконечников сделана из обычной кричной стали с очень низким содержанием углерода, и вообще закалке не подвергалось. Есть наконечники из стали с повышенным содержанием фосфора. Специально это сделали или руда и технология такая, непонятно. Эти наконечники очень твердые, но и очень хрупкие. При ударе о пластины кольчуги они крошатся. Есть композитные наконечники, скованные из пластин с разным содержанием углерода, прообраз дамасской стали. Несколько штук профессора заинтересовали. Явно было видно, что на углероде ли поверхностный слой. Выходило, что цементацию уже изобрели. Он тщательно опросил хозяев стрел, узнал, где они их взяли, у какого мастера-стрельщика, и наметил себе туда командировку. Цементация в начале 14 века – это прогресс невиданный. Нужно этого уникума найти. Разобравшись с образцами, Андрей Юрьевич задумался, а из чего ему делать, чтобы стрела справлялась с кольчугами, а главное – пластинами на кольчугах ордынцев, и решил, что при таком огромном количестве возможен только псевдодамасский вариант. Чтобы получить наконечник с высокоуглеродистыми прослойками, нужно просто при кузнечной сварке в качестве флюса использовать дробленый чугун. При такой температуре углерод чугуна соединится с окалиной, отнимая у нее кислород. Чугун при этом служит более эффективным источником углерода, чем древесный уголь. Растекаясь по поверхности заготовки, жидкий чугун, во-первых, очищает ее от окалины, а во-вторых, теряет лишний углерод и вследствие этого затвердевает. При последующей проковке получается полоса с чередованием слоев вязкого железа, стали и крайне твердого белого чугуна. После этого из полосы ковали наконечники и закаливали их в масле, а потом отпускали вместе с охлаждающейся печью. Наконечник получался не только достаточно твердым, но и не хрупким. В результате испытаний получили требуемый эффект. Наконечник либо разбивал пластину, если она была сделана из фосфористого железа, либо прошивал ее, если это была обычная сыродутная сталь. Для того, чтобы изготовить 300 тысяч наконечников, потребовалось Ерохе, главному кузнецу Владимира, с мастер-классами объехать все 40 городов Волыни и научить местных кузнецов изготавливать такие наконечники. В Галиции решили пока не соваться, рано такую технологию делать общедоступной. В тебя же вскоре такие бронебойные стрелы полетят. С наконечниками ладно, но работая со стрельщиками, Андрей Юрьевич узнал интересную вещь. Выяснилось, что словосочетание «каленая стрела» к термообработке наконечника не имеет никакого отношения. Это не каленая стрела, а клеенная. Выяснилось, что настоящие стрелы для войны, а не для баловства, делают из фанеры практически. То есть берут и клеят между собой рыбьим клеем три в основном пластинки деревянные, при этом стараются, чтобы волокна располагались в разных направлениях. Такие листы почти фанеры просушивают, разрезают на полоски, а после делают цилиндрические стрелы. Конечно, и из обычных чурок тоже делают, но тогда стрелу и повести может, а малейшая кривизна, и в разы снижается дальность полета. Сейчас Андрей Юрьевич прикидывал, а сколько же тогда нужно стрел, если не два тумена придут, а 5 или 6. Он где-то читал, что приблизительно в это время Польша отразила нашествие Золотой Орды, побила 40-тысячную армию. Если по 20 стрел нужно на одного истратить, то это же почти 1 000 000 стрел. Ладно, работа, но сколько же придется металла истратить и сколько деревьев уничтожить. Событие третье. Гедиминас, подлый трус, явился, не запылился. Ну, может и не трус, а может, хитрован. Хотя, возможно, что сейчас все так воюют, и ничего такого не произошло. Да, медленно, да, неспешно. С толком, с расстановкой после полумесячной осады он взял городишко в 1000 человек, имея армию в 5000 с большим гаком, даже в 6 возможно. По дороге еще и князя Дмитрия Александровича Брянского и его зятя князя Льва из Гомеля потрепал. Затем он всей силой явился к совсем уж небольшому городишку Искоростень, и тот сдался этому огромному войску. Вынесли ему ключи. Так любой бы на месте искоростенцев сдался. До них не могли не дойти новости, что под соседним Житомилем разбито в пух и прах войско Орды, и полностью уничтожены дружины Святослава Киевского и Олега Переяславского. Чего уж сражаться, если такие силы перемолоты и надеяться больше ни на кого. Вот таким истинным победителем и заявился великий князь литовский Гедиминас через неделю после мелкого преодоления Андрея Юрьевича над поганами под Житомилем. За это время волынцы и галичане полностью обобрали всех побитых, разделили между барскими дружинами и войском князя всю добычу, отправили ее в родные Палестины и даже заставили жителей Житомиля похоронить убитых. И эти товарищи, мать их за ногу, поступили неожиданно. В смысле, горожане, они разделили-то травей, не такие оказались щепетильные и прибрали к рукам вонючую, кишащую паразитами и болезнями одежонку степняков, а после совсем охренели и закидали ордынцев мертвых в десяток оврагов больших на поле возле города. Вы чего творите? Увидев это, офигел Андрей Юрьевич. Хороним убитых, а то смердить будет и волков стаи припрутся с медведями, охотно пояснил ему Тиун, посланный сюда князем Житомиля за главного. По этим оврагам текут ручьи, трупы начнут гнить, и ручьи эти вынесут всю эту заразу в реку Тетерев, а вы из нее воду для питья и готовки берете. Там же всякие трупные яды будут, попытался Андрей Юрьевич образумить нагловатого такого молодчика с пузиком, чуть не единственный пузан, которого он в этом времени встретил. Нечто, княже, ручьи другую дорогу найдут, а куда еще прикажешь такую гору поганых девать, отмахнулся от него Тиун. Нет, он, конечно, кланялся и очами ел, но так, для вида. Чужой князь, не свой, а свой приказал татаровей зарыть. О чем, кстати, его настоятельно попросил князь Владимирский. Покидали их во враге и кое-как засыпали землей, да еще и теми срубленным деревцами и ветками, которыми они маскировали батарею и засадный полк, закидали. Из реки ниже по течению воду для питья и приготовления еды не брать. Увижу, повешу. Распорядился у себя в войске Андрей Юрьевич и даже на всякий пожарный стал войско разгонять. Большую часть возчиков нагрузили добычей и под охраной дружинников отправили домой. Туда же на следующий день Андрей Юрьевич спровадил артиллеристов и минеров. Снарядов больше нет, мин тоже, зачем лишние рты тут держать? Продуктов и фуража лишку не бывает. Стволы все собрали и тоже отправили. Во-первых, нечего подсказывать врагам и друзьям, чем они тут воевали. А во-вторых, это мореный дуб, его с таким трудом добывали, вытаскивая из рек и болотин, зачем же выбрасывать? Можно красивую и дорогую мебель делать. Сколько ножек для стульев выйдет только из одного ствола, а их 75. Плюс там железные хомуты и веревки. Их вполне можно второй раз использовать. Кстати, про мореный дуб. Дубы. Ресурс ограниченный. И Андрей Юрьевич дал команду на место извлеченного обязательно топить ствол, освобожденный от веток и корней на этом же месте. Понимал, что десятилетия нужны, чтобы опять тот же эффект получился, но если их сегодня не бросить в реку, то через 1000 даже лет ничего не выловишь. Пусть и потомки дорогую мебель на продажу делают. Кроме возчиков убыли и почти все стрельцы, эти сопровождали во Владимир огромные стада овец и несколько приличных табунов лошадей. Овец навскидку без пересчета пару тысяч голов, большинство лошадок средней паршивости, но крестьянам пойдут, землю пахать и телегу возить смогут, а вот пару сотен трофеев вполне сгодятся для конезаводов. Там есть настоящие тонконогие и грациозные арабы, есть кони рыцарских статей, а несколько так вполне и могут послужить родоначальниками русских битюгов. 1,80 м в холке и ноги все мохнатые, впереди 600 лет до появления машин, и разведение и продажа тяжеловозов может принести хорошие барыши. При этом коней столько, что можно даже на выведение пород замахнуться. Вон, вороные есть, вон, рыжие или каурые, а отдельно по его приказу собрали необычных лошадей и там есть несколько представителей чубарой масти. Далматинцы такие, все в черных пятнах на белой шерсти. Сам профессор Виноградов в лошадях ничего не понимает, и тем более в методиках выведения породы не силен, но должны же быть в его землях специалисты, если не в выведении пород, то хоть в создании конезаводов. Если нужно объяснить товарищам про женские, 20, и мужские, ксы, хромосомы. Главное, есть из чего выбирать. Гедимин по поводу встречи решил затеять пир в Житомиле, но Андрей Юрьевич идти в город отказался. Там все еще огромное количество беженцев из соседних селищ, там бардак, грязь и антисанитария. Там, наконец, куча вшей, блох и клопов, нет, лучше в палатке спать, а пьянствовать на свежем воздухе. Когда выдвигаемся к Киеву, брат, после первого кубка меда обрадовал Андрея Юрьевича вопросом союзник. Глава 2, событие 4. Андрей Юрьевич этого вопроса ждал, и идти на Киев не хотел, не из-за обиды не хотел, что Гедимин его оставил один на один рубиться и с киевлянами, и с ордынцами. Обида обидой, но союзники, с какой стороны ни посмотри, и договор, пусть устный, о походе на Киев заключали. И там про то, кто и когда подойдет к Житомилю, ничего не было. Мог бы взять и отступить к Авручу. Сам себе злобный Буратино, зачем один полез? Не хотел идти на Киев Андрей Юрьевич из-за того, что этот хитрован будет гнать его людей на штурм стен с лестницами наперевес под град стрел, под смолу со стен льющуюся, под каменюки, что будут на головы атакующих сбрасывать защитники Киева. Терять людей для того, чтобы Гедимин увеличил свои владения, зачем, нечем мне воевать, братья, опорожнив кубок с медом, твердо глянул в глаза Гедимину профессор Виноградов. Как же нечем, у тебя воев не меньше, чем у меня, махнул рукой в сторону поля боя бывшего великий князь Литовский. Стрел не осталось, ни одной. Последние отдал тому отряду, что к Переяславлю выдвинулся поганых преследуя. Фуража для лошадей нет, вон, как у татаровей, лошади уже ветки обгладывают, рожь и проса кончаются, одно мясо в избытке, но тепло уже, оно через 3 дня протухнет, чем людей кормить. Все почти, что сказал Андрей Юрьевич, было правдой, почти. Продукты и фураж были, но в магазинах или складах в Луцке и ровно, а это в 200 верст. Сейчас на руках едва на 7 припасов, ну плюс мясо убитых лошадей, но коптилен нет, как и холодильников, на самом деле протухнет. Киев же в 130-150 верстах на восток, если схемке Федора верить, 3 дня пути, если даже завтра утром выступать, там войнушка и дорога назад, без грабежей и экспроприаций начнется голод и падеж лошадей, травка только-только зеленеть начинает, Ограбить толком некого, ну десяток мелких селищ по всей этой дороге, там даже литвинам продуктов не хватит, тут заберем в Житомире житой овес. В другую сторону махнул Гедимин, на 10 тысяч человек и столько же лошадей, в городке, где 2500 населения, и они уже неделю с лишним в осаде сидят и почти все съели, нет у них ни еды, ни тем более фуража, так что струсил ты, брат, и не хочешь на Киев идти, скрижетнул зубами великий князь Литовский, так нельзя, может частью войска, я Святослава Киевского и его дружину полностью изничтожил, Олега Переяславского вместе с дружиной его и его бояр тоже побил, там Киев защищать некому, думаю, как подойдешь ты, брат, со своим войском к городу, они ворота откроют и сдадут город, а вои твои тоже так думают, не успокоился Литвин, вот, главный вопрос, и Андрей Юрьевич его провентилировать успел, пока дожидался союзничка, он собрал всех бояр, что свои дружины привели, и спросил о желании идти на Киев. Из 24 олигархов этих 17 высказалось за продолжение войны и поход на Киев, хотя про корм для лошадей и крупу Андрей Юрьевич их предупредил. Он еще раз про это напомнил и описал дорогу назад по уже разоренной земле. В сумме-то только до Владимира 1500 верст. Ответ его позабавил. А мы другой дорогой пойдем. Андрей Юрьевич им свою схему разложил на столе и показал, что дорога через Юрьев или Белую Церковь уже пройдена ордынцами, и несколько дней пути там вообще ни еды, ни фуража не найти. После этого снова спросил, не передумали ли, бояре, осталось ястребов 12, но тех, кто побогаче, и кто самые большие дружины привел, в сумме 1500 воев, я отправлю с тобой, брат, 500 воев, дружины бояры 200 всадников с самострелами, хватит тебе 700 вдобавок к твоим 6000, чтобы с беззащитным городишкой в 5000 населения справиться. При этом не только воев там уже нет, но и князя. Гедимин опрокинул очередной кубок меда в себя, поворчал, явно оставшийся недовольным, но кивнул потом, соглашаясь, что и действительно не равны силы. А Житомиль я тебе передаю, владей, себе же оставлю только дедину землицу, княжество Балаховское. Сейчас нет его, но я соберу землицу, что поганые отобрали у Даниила Галицкого, моего прадеда, восстановлю княжество. Великий князь Литовский глянул на одного из своих сыновей, потом на второго. Оба сидели за столом по правую и левую руку от Гедиминаса. Витовт, князь Трокский и Альгерд пожали плечами. «Где это?» – полюбопытствовал, не дождавшись ответа, Гедимин. Пришлось и ему схему показать. «Вот, по реке Случ в основном эти земли. Малость». Гедимин карту видел явно первый раз в жизни. Поводил пальцем. Ничего не понял и махнул рукой. «Ты взял этот возвягель, тебе и владеть, а в Киев я своего брата Ольгемунда Гольшанского князем посажу». Он и очередной кубок меда в себя плесканул. Кубок серебряный, эдак на литр почти. Силен Литвин, он сейчас Федор. Принял недавно веру вашу. В православие перешел. Я двумя руками за, Андрей Юрьевич, на такой подвиг, как влить в себя одним глотком литр. Был не готов, но половину точно отпил. С облегчением. Самый скользкий момент был пройден, теперь действительно можно было победу праздновать. И вот теперь профессор Виноградов движется на телеге домой через Возвягль, а Гедимин на Киев. Теперь еще с остальными городами Балаховской земли определиться. По словам князя Иван Романович, Балаховские их немало. Симоц, Колодяжич, Каменец очередной, Балахова, Губин, Кабута-Деревич. И уже совсем на границе на реке Бог или Южный Буг Межебожье, Кудин и Башский. Сейчас там рыскают отправленные еще из Возвягля соратники разведчика Федора, пытаются карту этих мест нарисовать. Событие пятое. Князь Иван Романович Балаховский за 2 недели ничуть не изменился. Седые волосы и борода тоже практически белые, шрам через щеку и глубокая вертикальная складка от переносицы по все лбу, словно хмурится всегда князь. А еще черные глаза, смотрящие прямо в душу. Такой неприятный, колючий взгляд. Так и чего бы ему не хмуриться, жил в достатке ни набегов соседей, ни ордынцы не зарят землю, добывает, иногда призывают на войну с кем непокорным из русичей или унгров, так всегда с прибытком вои возвращаются, всегда сила на стороне поганых, дань платить надо, так сам говорил, что в пересчете на серебро 150 рублев, но серебро это никто не требует, спускают по богу, южному бугу, вниз ладьи с просом и житом, ну и немного шкурок викшали редкой куницы. Не сказать, что плевый выход, но терпеть можно. Главное, мир. И вот с Галицкой земли опять тревога. А вести, что дошли уже до Ивана Романовича и с поджитыми удивляют, но не радуют. Не так, что этот князь Владимирский побил поганых, то любо. Нашелся хоть кто-то, кто им серьезный укорот дал. По делам за все их дела черные. А только что дальше, ведь не успокоится в сарае, новые орды пришлют. И пойдут в набег через его земли в том числе. Чего же радоваться особо. Ну, вот и вернулся я, Иван Романович. Как обещал, полностью ордынцев разгромив и Святослава Киевского, что выступил на стороне поганых, побился всей его дружиной, как и Олега Переяславского. Что теперь скажешь? На этот раз сидели уже в тереме князя за черным от времени дубовым столом, грузным таким, для богатырей изваянным, другого слова не подберешь. На столе стоял серебряный кубок перед Андреем Юрьевичем и бронзовый перед хозяином. Ну, не сильно богато живет хозяин. В кубках все тот же мед, градусов 5-7, сладко и не противно, вкусно даже, хоть виноградного вина профессору Виноградову и хочется иногда, наслышан. Опять греческим огнем спалил ордынцев, хозяин не пил, смотрел за спину Андрею Юрьевичу на иконостас в красном углу. Не только, еще есть секреты, 12 тысяч у них полегло, 2 тумена было, у меня 207 воев погибло, и 32 человека пропало. Струсили может, а может и убиты, да не нашли. Чувствуешь разницу, а чего, себя не похвалишь, как оплеванный ходишь. На самом же деле нужно сломить отторжение этого князя. Есть, наверное, простой способ решения вопроса. Грохнуть его или в Киев отправить, а сюда своего Тиуна посадить. А только Андрей Юрьевич понимал, что Тиун – это хозяйственник в лучшем случае, а если орда вновь сюда попрет, то именно через земли Балаховского княжества, и тут, скорее, князь нужен, чем управляющий. Опять же сопротивление местной элиты потом превозмогать. Хотелось договориться по-хорошему. Вернуться, хмыкнул князь Балаховский. Не сомневаюсь, еле вазов хватило добычу увести. Седла, оружие, брони, тысячи коней и овец. Придут в следующий раз и придется каждому смерду и холопу в моем княжестве по 2 лошади раздать, да по 10 овец. Вот люди приходу поганых порадуются. Ладно, Иван Романович, а теперь серьезно. Ты мне говорил, что на землях, что раньше Балаховским княжеством было 10 городов. Они все тебе подчинены, или тебе только возвягли с окрестностями? Брат есть у меня, Александр, младший. Нам отец так отчину разделил, мне на полночь, ему на полудень. Граница по северу города Балахова, ему 6 городищ малых, мне 4, но большой возвягли среди них. И... только вернулся от него, 2 дня пути до него. Он говорит, нужно еще год выход платить, а потом уж смотреть, как дальше жить. И я с ним согласен. Иван Романович с вызовом глянул на гостя. Ваше дело, хочешь платить, плати. Проблемно будет. Сейчас Гедимин уже небось Киев взял. Кому и как платить собираетесь? Все одно погодим, а там посмотрим. Присягнуть тебе недолго, долго потом по лесам от поганых прятаться. Князь Иван Балаховский сунул усы с бородой в кубок. Добро. Значит так, пришлешь через седмицу во Владимир 5 молодых кузнецов. Выбери по смекалистей. Обещал научить варить стекло. Так и сделаю. И простое научу, и цветное. Да, это потребует много древесного угля. Заготавливайте заранее. На килограмм поташа нужно тонну м. Целое огромное дерево нужно, чтобы одну небольшую плавку стекла сделать. Нет, не так. Целое дерево нужно, чтобы поташ получить на небольшую плавку стекла. Потом нужна известь, еще дерево, а то и 2. После предварительная плавка, сортировка и настоящая плавка. Штук 5 деревьев на угле извести надо, огромных дубов. Потом, когда стекло сварится и изделие выйдет, нужно отжиг делать, а то оно взорвется от соприкосновения. Еще дерево, а то и 2. Чтобы вот такой кубок стеклянный получить, приличный кусок леса нужно известь. А чтобы стекло желтым, скажем, было, нужно туда много серебра в виде пыли добавить. Золото же добавишь тоже в виде пыли. Красным стекло станет как рубин, как яхонт. Зеленой медью тоже красный цвет получить можно, но он другого оттенка будет, чуть розово-коричневатым. Ну, да все секреты твоим людям расскажу. И дам им возможность научиться. Дорогой дар. Чуть отклонился от князя Владимирского хозяин. Это не дар. Они деньги заработают, пошлину заплатят. Я богаче стану, да и ты, княже. Больших денег изделия из стекла стоят. Будут у тебя деньги и сможешь дружину сильную иметь. И я тоже. Всем хорошо. А чуть не забыл, с Венгрией, раз ты теперь в моем княжестве, то можешь торговать беспошлино, и они еще и охрану твоему каравану должны выделить. И это правда. Наши купцы уже с осени с ними так торгуют. Многие купцы благодарят и подарки засылают. Выгодно стало с унграми торговать. Сами с братом тоже приезжайте, и как можно скорее, уверен, не пожалеете. Научу в том числе и как мне удалось с погаными справиться. Событие шестое. На самом деле, еще не весь расход древесины описал Андрей Юрьевич новенькому вассалу. Для производства стекла нужна сода. Он ее делать попробовал и отложил пока в сторону. Тоже ведь страшно энергоемкий процесс. Нужно сначала получить серную кислоту, обработать ею соль поваренную и потом сульфат натрия спекать с углем и известью. А потом все это растворить в воде, отфильтровать и выпарить. Опять дрова, но и это малость. Нужны ведь для получения стекла огромные температуры, ничуть не меньшие, чем для плавки стали. А значит, нужны опять огнеупорные кирпичи из белой каолиновой глины. Их нужно обжигать, а еще предварительно обжечь саму глину и только потом ее размолоть. В общем и целом понятно, почему муромское стекло дорого стоило. Там, в Италии, столько деревьев просто нет. Им еще повезло, что соду они из золы каких-то растений изготавливали. Серную кислоту-то саму забыл. Ее получить без очередного костра не получится. А если делать хрусталь, то там оксид свинца. Месторождений таких нет, то есть, придется делать оксид из самого свинца, который он за приличные деньги покупает у генуэзцев. 2 ПБА 2 при 600 С2 БО. Нужно прогонять воздух через расплавленный свинец. Снова дерево. Окупится ли то стекло, что получат болоховцы? Ну и ему тоже придется заняться. Уж такую вещь, как подзорная труба, в чужие руки отдавать нельзя. Здесь пытаться отлить линзы и обработать их потом придется самому. Опять в монастыре, чтобы чужие секрет не выведали. Андрей Юрьевич покидал Возвягль с нетерпением. Хотелось вернуться быстрее домой и заняться полезными всякими вещами. Часы на башню нужно завершить. Там греки преодолели главную проблему. Они сделали чертеж, рассчитали диаметры всех колес, размеры и количество зубьев на них. Профессор сам после товарищей этих проверил, и у него тоже сошлось, что и часовая, и минутная стрелка будут совершать оборот за необходимое время. Уезжая, он отдал чертежи в работу модельщикам. Сначала нужно изготовить деревянные часы, проверить все, потом оставить их для потомков, как памятник, и вновь изготовить из дерева те же шестерни в виде модели, но с добавкой на усадку и с припуском на обработку. Ну, в общем, начать докончить. А математикам этим, раз освободились, то Андрей Юрьевич усложнил задачу. Теперь нужно разработать шестерни и сам механизм, чтобы раз в час или сначала, черт с ним, в полдень, окошки на часах открывались, и там всякие фигурки выезжали. А заодно и следующую задачу поставил. Колокола и колокольчики должны не просто дребезжать, а мелодию выдать. И подсказывать, как это сделать, профессор греком не стал. Пусть попробуют сами. Хвастались же, что самые умные в мире. Пусть доказывают. Еще хотелось наконец попрогрессорствовать и в других вещах, пора заняться производством бумаги. И это будет гораздо сложнее, чем булат и цветное стекло. Здесь он в своей тарелке. Это химия, металлургия, высокие температуры, здесь он все знает. А вот про изготовление бумаги он знает не больше обычного человека из 21 века. Все слышали про папирус. Это такая осока огромная, и в Египте из нее бумагу делают. Все слышали про бумагу из рисовой соломы. Возможно, из пшеничной или ржаной соломы тоже можно. Слышал Виноградов, что картон в СССР делали из камыша. Камыш есть. Видел Андрей Юрьевич по телевизору, как эту китайскую дорогую бумагу делают. Опять нужны будут дрова. Там нужно в кашу уже все переварить. Как-то финны ее обесцвечивают химией, а Россия не может, нет у нее этой химии. Было про это, когда специальная операция на Украине начиналась. Что там? Хлорка. Сможет ли он сделать хлорку? Скорее всего, нет. Теория-то понятна. Нужно хлор прогнать сквозь известковый раствор. А вот как получить хлор? Как-то это сделает Бертолли. Он же получил бертолетовую соль. Принцип тот же, только вместо известекон – калиевая щелочь. А вот где француз взял хлор, непонятно. Не электролизом же. Вот электричество Андрей Юрьевич точно получить в таких количествах не сможет. Ничего, пусть первая бумага будет серой или желтоватой. Тут ведь еще и без цвета придется кучу вопрос решать. Про папирус как-то смотрел передачу «Профессор», и там говорилось, что в этих листьях, из которых полоски делают для папируса, есть природное клейкое вещество, оно и соединяет полоски. А ему что делать, у него нет этого растения. Явно добавляют какой-то ингредиент при варке этой каши китайцы, например, из рисовой соломы. Какой? Арабий клей, казеин, клейстер. Сейчас делают в незначительных количествах мастера и рыбий клей, и казеин из молока делают. При этом рыбий страшно дорогой. Если не на вес серебра, то очень близко. Его покупают в основном у тех же генуэзцев. А делают такой клей на берегах больших рек. Его изготавливают из плавательных пузырей больших рыб, осетровых, например. Как делают, ему один из мастеров-лучников рассказал. С пузыря снимают пленку сверху, потом переворачивают и снимают изнутри пленку, а вот из сердцевины, что ли, и делают настоящий рыбий клей, который склеивает все намертво, и в первую очередь он идет как раз на изготовление композитных луков. Более дешевый и гораздо менее прочный варит из костей и чешуи рыб, уже любых. Возможно, для изготовления бумаги и такой подойдет. А клейстер, это же из крахмала, блин, ни кукурузы, ни картофеля. Из пшеницы сейчас делают, нужно узнать, быстрее бы дом. Глава 3, событие 7. В основном свистящие стрелы делились на два типа. Первый, свистком выступал сам наконечник стрелы. Второй, свисток располагался за боевым наконечником стрелы. Чем хороша военная экономика? Она резко толкает вперед определенные отрасли науки и производства. И в первую очередь это касается металлургии. Без металлов оружия не сделать. А чем она плоха? А тем, что разогнанная промышленность при наступлении мира должна либо перепрофилироваться, что очень непросто, либо остановиться, что приведет к кризису. Во Владимире и еще десятки городов Русского королевства целый год разгонялась именно такая промышленность. Ну, если это можно назвать промышленностью. Десятки стрельщиков набрали себе сотню подмастерей, и эти сотни людей делали и делали стрелы. Тысячи и даже сотни тысяч стрел. Даже когда войско ушло, Андрей Юрьевич маховик этот не остановил, мастера с помощниками продолжили выпускать стрелы сотнями в день, и их уже стали свозить в закрома родины. В замке княжеском во Владимире подвал обшили поверх камня деревом, а под него для гидроизоляции подложили брезент, и вентиляцию наладили. Теперь в помещении круглый год была примерно одинаковая температура и влажность. А чтобы никаких грибков не было, Андрей Юрьевич приказал раз в неделю сжигать там грамм по 300 серы. На второй день после возвращения профессор спустился в подвал и осмотрел эту камеру. Воняло, как в преисподней, и следов плесени и прочей гадости видно не было. Значит, можно сюда и дальше завозить стрелы. Здесь до кризиса далеко. Хан Узбек попытается отомстить. Нужно готовиться. И стрелы получились хорошие. Единственное ноу-хау, что решил попробовать Андрей Юрьевич, это сделать свистящие стрелы. Слышал о таких. Нужно будет поговорить с мастерами, а если не умеют, то попытаться самому изобрести. Краем сознания помнил, что когда читал про свистящие стрелы в Японии, кажется, то там говорилось, что это делается для того, чтобы лошадей испугать. За достоверность написанного поручиться сложно, нужно испытать. Кстати, в этой битве от одной киношной глупости он точно избавился. Показывают же, как эльфийские лучники стреляют залпами. Оказалось, что это просто невозможно. Натяжение лука — это под 50 кило, точно не подсчитаешь. Да и луки все же разные выходят даже у одного мастера. Может и 30, но все одно натянуть тетиву силой в 30-50 килограмм и ждать команду «бей», чтобы залп получился, не сильно большое удовольствие. Стреляли кто как умеет, и никакого залпа. Но когда одновременно стреляет несколько сотен человек, а то и как у него 1500, то небо всегда черное от стрел. Не нужно никаких залпов. Со стрелами ясно. Есть потребности, есть куда складывать, чтобы не угробить за год. Так что тут на ближайший год кризиса от перепроизводства не предвидится. А дальше? Ну, продавать точно он их не будет. Зачем вооружать врагов? Это со стрелами. Наверное, и луков надо наделать на запас, и тоже оборудовать подвал глубокий с гидроизоляцией и вентиляцией. Луки ломаются. По приблизительным подсчетам, из 1500 сломалось или вышло из строя временно за всего несколько боев почти 400 луков. И еще будут ломаться до следующей войнушки, так что двойной запас не повредит. Нужно иметь в хранилище 3000 луков. А вот дальше не все так благостно, и перепроизводство с кризисом уже на пороге. Кольчуги у дружинников есть у всех уже. Нужно ли увеличивать войско? Нет, их просто будет не прокормить. Тем более, это все пока были походы на короткие дистанции. А если в сарай или в Крым идти, или в Прибалтику с псами-рыцарями ратиться, то, Как кормить в дороге армию больше, чем в 5000 человек, непонятно. Хотя наоборот, понятно, это невозможно. Даже если грабить все местные села, село из десятка дворов никак не прокормит 5000-ную армию. Даже если там съесть все вместе с хозяевами, не все еще стрельцы в кольчугах. Ну, вот если только на них сделать, и пока хватит. Артиллеристам она не нужна, им там и без того тяжести ворочить и скорость, то есть подвижность, имеет первостепенное значение. Хотя и стрельцам не надо делать. Статаровей столько разных кольчуг, в том числе и продвинутых пластинчатых, сняли, что хватит и на лучников, и даже на возчиков. Металл не самый лучший, но и стрелы с мечами у противника не лучше. Свои мечи. Часть дружинников еще с венгерскими ходит, вот их перековать на дамасской довольно. А дальше только на продажу дорогущие фантазийные делать и каменьями украшенные. Массово тоже делать нельзя, опять все то же, зачем вооружать хорошим оружием вероятного противника. Щиты вообще не пострадали, дружинники в основном добивали бегущих, никто с ними не рубился. Так что щиты и копья в целом после битвы финальной хозяева все собрали в целости. Можно сделать небольшой запас, и придется перепрофилировать мастеров. И к чему их привлечь? Петли дверные делать? Вопрос. Плуги с косами? Ну, вот с косами и серпами и в самом деле правильная мысль. Все, руки не доходили, а теперь пора заняться. Ну, и с лопатами. Это и в самом деле для армии вещь необходимая. В обеих битвах помогли естественные препятствия в Мукачево русло Старицы, под Житом или Мавраг, что приток Тетерева прорыл. В следующий раз может так не повезти, и тогда ров нужно копать. Ага, и земля будет твердой, значит еще и кирка. Ну, вот и нет кризиса, есть опять куда стремиться. Событие восьмое. Природные алюмосиликаты являются наиболее распространенными минералами, на их долю приходится до 50% массы земной коры. К ним относятся полевые шпаты, альбит, ортоклаз, анортит, глинистые минералы и слюды. По дороге домой Луцка было не миновать, тем более что туда уже 2 недели как отправили в сопровождении десятка дружинников тело зятя Андрея Юрьевича Дмитрия, князя Луцкого и Любарского. Похоронить уже естественно похоронили, но теперь дочь, Ефимия, осталась одна с полугодовалым внуком Иваном. При этом девчонке, княгине, всего 16 с хвостиком, только летом будет 17 лет. Любила она там мужа или нет, теперь уже не интересно даже. Главное, что оставлять ее одну с грудным внуком в Луцке нельзя. Можно и дочери, и внука лишиться. Пусть живет пока во Владимире. Во, там молодая жена Анна есть. Они почти ровесницы, Анька младше на 3 года. Вместе веселей будет. А внука он сам в духе патриотизма воспитает. Хоть наследник будет. Неизвестно же, будут ли у них с Анной дети и будут ли среди них мальчики. А тут страховка. Если же дети появятся, то ничего страшного, подрастет и получит назад Луцкое княжество. А пока там Тиун поуправляет. Владения невелики, 2 города, да 2 десятка селищ. Однако в горнице у Ефимии в день, когда уже собирались выезжать во Владимир, произошло событие, которое круто поменяло не только судьбу дочери, но и судьбу русского королевства, а возможно и всей Европы. А чего уж, судьбу всего мира. Он зашел поторопить Ефимию со сборами, время за полудень, а она все собраться не может. Можно же потом за вещами еще слуг послать. Зашел в горницу Андрей Юрьевич поторопить дочь и напугал при этом горничную девку, которая тараканила ему навстречу небольшой сундучок. Ай, девица, не заметив вошедшего князя, шла и говорила что-то хозяйке, весело заливаясь, столкнулась с Андреем Юрьевичем и выронила сундучок. Бах, дерево раскололось, ударившийся каменный пол, крышка сундучка отлетела и на пол высыпалось все содержимое. Смотри, разиня, прикрикнула на горничную дочурка и склонилась собирать упавшие. Происходило это прямо у ног профессора Виноградова, и он наклонился помочь собрать безделушки, или точнее вполне себе драгоценности. Не золото, серебро, хотя серебро и было, а так бусы из камня и стекла, гребень из черепахи, колты серебряные, камешки какие-то. Андрей Юрьевич гребанул своей огромной мозолистой пятерней часть этого добра и хотел высыпать в сундучок, но тут взгляд его остановился на ручном браслете из бело-дымчатого минерала с черными прожилками. «Что это?» — поднял его профессор Виноградов и сунул под нос княгине. «Это?» — Ефимия, пихающая в сломанный сундучок свое богатство, оттолкнула пытающуюся помочь ей девку и взяла у князя браслет. «Это лунный камень, братец подарил на свадьбу. У тебя нет братьев?» — не понял Андрей Юрьевич и браслет снова у дочери отжал. Как же нет, это Юрий Болеслав Мазовицкий, сын твоей сестры Марии и князя Мазовицкого Трайдена. А, понял, двоюродный. А не знаешь, где он его взял? Профессор потер камни в руках, чуть не лизнул, крутя перед носом. Знаю, а ты не помнишь разве? Он на свадьбе хвастал, что лунный камень в его землях добывают. В. Шетлив. А вспомнила, городок Шидлов называется. Там же и мастера из этого камня разные украшения делают. Правда, красиво. Дочь потянула браслет к себе. Дача, я заберу этот браслет на время, мне проверить одну вещь надо. А тебе в мае, как в Галич на встречу с генуэзскими купцами поеду, куплю золотой браслет. Два даже, на каждую руку. И колты с лалами. Не отпускала рука Ефимия. И колты с лалами. Андрей Юрьевич забрал браслет и начал вставать, но тут дочь взяла в руке последнюю несобранную еще назад в сундучок вещь. Она чуть откатилась. Странная такая штука красно-коричневого цвета. Кольцо сантиметров 7 в диаметре и в сантиметр толщиной. А отверстие в центре чуть на конус, где-то в сантиметра полтора в диаметре. А это что, тоже заберешь? Дочь руку за спину сунула. Если бы не этот жест, то Андрей Юрьевич и не загорелся бы поближе диковинку рассмотреть. А жерелье еще. Держи, захихикала дочь и сунула кругляш профессору. Это просто пряслицы. Что, аврупская пряслицы? Погодь, Андрей Юрьевич внимательно присмотрелся к штукенции. Без всякого сомнения это был плетняк, и это был алюмосиликат. Минералогию виноградов в институте изучал, и из плетника похожего у него был кусок двора на даче замощен. Название минерала он естественно не помнил, но что это алюмосиликат, можно было не сомневаться. Характерный блеск. Пряслица – это подставка такая, в это отверстие веретено вставляется и крутится, когда пряжу на него наматывают. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Авруч, не слушал дочь Андрей Юрьевич, Авруч, стоп, это Гедимин же сейчас Авруч взял. Из-за него на битву опоздал. Я не знаю, я знаю, я заберу эту безделицу, дочка, а тебе обязательно у генуэзцев ожерелье куплю. Ты не представляешь, какие это две ценные для меня вещи. Событие девятое. Карет нет. Из Луцка во Владимир дочь со служанками и ребенком ехали в тех самых телегах, что перевозили бомбы. Брезентовые тенты натянули, поверх соломы набросали перины подушек разных, вполне комфортно получилось. Тем более, что хорошая погода кончилась и заморосил мелкий холодный дождик. Андрей Юрьевич ехал в соседней телеге, над которой тоже натянули тент, и задумчиво перебирал в руках находки. Он теоретически представлял, как делать фарфор, не знал точных пропорций, но это не так страшно, можно подобрать. Только вот у него не было главного компонента для того, чтобы начать. Отсутствовал полевой шпат, и он не знал, где его взять. Лет за 12 до попадания в прошлое, Андрей Юрьевич был с женой в Карловых Варах, лечился на водах. Чехия была прибрана, ухожена, красиво, чего уж там. В лесу вокруг санаториев даже дорожки подметали, и все упавшие деревья собирали, пилили и в поленницы складывали. Когда в России будет счастье? Спрашивал он потом у студентов, и сам отвечал, когда лес начнут подметать. Так вот, в Карловых Варах им досталась путевка на завод, где делают знаменитый чешский розовый фарфор, и их провели по производствам, показывая всю технологическую цепочку. Выяснилась одна интересная вещь. Оказывается, никто ни на каких гончарных кругах там ничего не ваял. Из трех компонентов, перетертых в пыль, глины, песка и полевого шпата, делали кисель такой густой, и его заливали в формы. Он там лишался воды и застывал. Доставали потом уже готовые изделия и в печь. Потом рисунок наносили, глазурь, и снова в печь. Вот и вся технология. Так вот, одним из компонентов был плавиковый шпат, который Андрей Юрьевич и не знал, где искать и как. А лунный камень – это одна из разновидностей плавикового шпата. Это он знал точно. И теперь оказывается, что его добывают вот рядом совсем, в каком-то Шидлове, в довольно дружеском княжестве, которое пока в состав Польши не входит. Ну, теперь-то и не войдет никогда. Такая корова нужна самому. А пряслицы, а с ними еще лучше. Это алюмосиликат, и значит, если его размолоть в ту же самую пыль и заменить половину каолина в составе шихты для фарфора, то чашки там или вазы будут прочней. Но это ладно. Главное, это пусть на немного, но снизится температура обжига. А значит, проще будет выпускать фарфор, и меньше нужно будет угробить деревьев. Сейчас Андрей Юрьевич всерьез задумался над тем, что нужно Мазовию оторвать навсегда от Польши и присоединить ее к своему королевству будущему. Понятно, что Трайден Мазовицкий на это не пойдет. Более того, сейчас Мазовия разделена на три куска. В двух других правит два брата Трайдена, но до них время еще дойдет, а сейчас можно сделать ход конем. Предложить 16-летнему Юрию Болеславу в жены дочь. Тьфу, тьфу, не Ефимию, конечно, они двоюродные брат и сестра. В Европе скоро такие браки будут в порядке вещей, но к чему это приводит, видно на примере Габсбургов. Нет, в жены Юрию предложить дочь князя Балаховского Ивана Романовича. Батенька его с девицей 16-летней познакомил. Красивая и скромная девушка. Предложить при этом Юрию Болеславу княжество небольшое со столицей в Берестие. У Трайдена несколько сыновей, но Юрий старший, и он унаследует тот кусок Мазови. Можно ускорить встречу Трайдента с Богом или дьяволом, а потом меч Всевышнего может обрушиться на братьев Трайдена. У Земовита, князя Варшавского, детей нет, и его земли разделит Трайдент и Вацлав Плоцкий, третий брат. Так у него пока тоже нет детей. Если и он на охоте помрет, то вся Мазовия достанется Юрию Болеславу. Вот тогда и можно будет всерьез говорить о королевстве русском. Всю эту информацию про дядьев ему на свадьбе, как раз именно в этом ключе, племянник и рассказал, только он про далекое будущее рассуждал, что своей смертью родичи помрут, и тогда ему вся Мазовия достанется. А почему им не помочь, этим родичам, католикам проклятым, к своему богу отправиться? Но это пока терпит. Главное то, что на землях Трайдена есть залежи полевого шпата, и получается, он может их купить, отжать, или просто покупать полевой шпат и делать фарфор, а там вес вазы на вес золота, какую угодно по размерам армию можно будет прокормить и сколько угодно университетов построить. Для войны нужны деньги, для университетов тоже нужны, как ни странно, деньги. Со Вручем сложней, он окажется в центре новых земель Гедимина, и получить его в пользование будет невозможно. Остается там найти местного купца, и пусть он добывает этот красный минерал и поставляет во Владимир. И чтобы его не связали с фарфором, нужно и пряслицы эти делать, и плетняк для мощения двора в замке. Придется срезать весь асфальт и этот плетняк уложить. Ага, нужен цемент, сейчас стены строит, используя известковый раствор. Но годится ли он для дорожек? Там вода сверху регулярно будет в виде дождя попадать, а еще снег и лед зимой. Цемент, блин, сделать не так сложно, но это же опять целые леса сводить надо. Нет, сначала нужно найти уголь. Пришло время. Добрый день, уважаемые читатели. Кому нравится книга, и кто решится поддержать автора, нажимайте на сердечко. Награды тоже приветствуются. Оставляйте комментарии. С уважением, Андрей Шопперт. Глава 4. Событие 10. Когда в прошлом году Андрей Юрьевич подроп от Гедимина на свадьбе, что мол малую больно вотчину на кормление он выделил его сыну Дмитрию, женившемуся на Ефимии, прирезал к княжеству Любарскому Луцк, то забрал оттуда управляющего Данилу. Это был сын боярина Андрея Борзеня. Пробыл он тиуном там недолго, и года не было, до этого 10 лет, с самой смерти бездетного князя Луцкого и Волынского Василько Мстиславича. Тиуном там был Станислав Александрович, дядька лет 50, какая-то седьмая вода на киселе пястом, правителем Польши и Мазови. Последние полгода оба обретались во Владимире и с переменным успехом хозяйством, все расширяющимся у Андрея Юрьевича, занимались. Первым делом, как вернулся профессор Виноградов, выспался и в баню сходил, он об этих двух господах вспомнил. Как раз образовалось им обоим дело по плечу и по способностям. Данила Андреевич, про гибель в бою зятя моего Дмитрия слышал, царство ему небесное. Андрей Юрьевич повернулся к красному углу и перекрестился троекратно. Уже привыкать стал к этому действу, хоть и раньше в Бога не верил, да и теперь не сильно изменил свое мнение. Что-то возможно и есть, какая-то высшая сила, но нужны ли ему или ей силе, храмы, монастыри, золотые оклады, икон и прочая внешняя атрибутика, царствие небесное. Повторил его действия бывший тиун в Луцке. «Опять хочу вручить тебе, Данила Андреевич, эту землицу. Там теперь внук мой малолетний князем будет, Юрий Дмитриевич. Здесь во Владимире будет с матерью жить пока. Ну, а ты там хозяйством занимайся. На год всех от налогов освобождаю». «Как же?» – вскинулся тиун. «Да слушай, на год всего, пусть люди жирком обрастут. Это раз. А во-вторых, ввожу новый налог, даже два. Ты же во Владимире занимался созданием селитряных ям, всю технологию понимаешь, вот и там занимайся. В каждом селище должны быть от 2 до 5, в зависимости от размеров и числа дворов, селитряные ямы обустроены, и пусть не забывают мочой поливать и трупики мышей туда пихать. С мышами борьбу организуй, назначь дань с дыма по 10 мышей в месяц, Пусть ловит в ловушке и поставляют к селитряницам. Это будет первый новый налог. Второй же совсем легкий. Нужны кости крупных животных. Свинью забили или бычка, лошадь или корова околела, или на мясо пустили. Все крупные кости должны сдавать тебе. Все, со всего княжества. Организуешь людей, что будут объезжать селища и собирать кости. Ну и раз в неделю сюда собранные со всего княжества доставлять. Клей варить? Попробовал угадать Данила. Клей? А да, конечно, клей. Андрей Юрьевич совсем не для костяного клея это затевал. Хотел пережигать на золу, чтобы костяной фарфор делать. Но мысль-то замечательная. Пусть все думают, что кости нужны для клея. И чтобы никто не связал эти кости с фарфором. Пусть варит, где в людном месте, чтобы много народа видело. Конспирация. Но костяной клей тоже нужен. Он же собрался мебель делать и опять же им можно торговать. А если кто сам клей варит и живет с этого, а ведь молодец Тиун, правильный вопрос задал. Умный же, чего глупые вопросы задаешь. Пусть работают. Более того всем, кто не с земли, а с ремесла живет помогай. Видел же как здесь во Владимире все устроено. Княже, а я слышал, что Любард. Прости, что князь Дмитрий Гедиминович там в Луцке каменную крепость начал строить, с этим что делать? Блин, опять правильный вопрос. Андрей Юрьевич обошел стройку. Построено уже две приличные башни и кусок стены с воротами. Примерно треть стены. По плану будет еще три башни, ну и потом донжон. Полно работы. И Луцк в центре теперь почти его владений. Нужна ли там такая дорогущая крепость? Траты сил и средств. Если и укреплять города, то по краю княжества, гораздо восточнее, в Возвягле, например. Давай так, Данил Андреевич, строй помаленьку, но сама стена не цель. Строй с таким расчетом, чтобы мастера-каменотесы и каменщики обучали молодежь. Вскоре мне много строителей понадобится. Пусть у тебя как бы школа строительная будет. Денег на это я выделю. Набери юношей лет 15 поздоровше и пусть мастера за дополнительную плату их обучают. Там ведь ляхи сейчас с немцами строят. Если будут отказываться учить, то весточку мне пошли. Постараюсь приехать и договориться. Но на тебя надеюсь. Сделаю, Андрей Юрьевич, не подведу. Второй бывший Тиун Луцка, лях Станислав Александрович Пяст этот год во Владимире занимался организацией обучения и проживания присланных градскими мужами всех городов Волыни и Галиции молодых людей. Сразу же прислали и милиционеров будущих, и огнеупорщиков, и кузнецов. Сотни и сотни человек, всех нужно обустроить, жилье построить, о пропитании позаботиться, много чего, даже организовать баню всем и девок, чтобы еду готовили и обстирывали новиков и мастеров будущих. С задачей Пяст справился так себе, не раз и не два и Андрею Юрьевичу приходилось вмешиваться, и главному ключнику Глебу Зеремеевичу, и воеводе Мечиславу, а помощник ключника Наум Изотович вечно вообще рядом прихрамывал, но дядька в целом был положительный, и учиться на своих ошибках старался. Сейчас, год почти спустя, доведись ему все снова начать, так и без помощи бы справился. Станислав Александрович, а ты знаешь, где город Шидлов находится? Не бывал, но слышал. Это день пути от Сандомира на запад, зажмурился сначала, вспоминая, а потом улыбнулся, вспомнив родич князей польских. А что вспомнил? Заинтересовался профессор. Там лунный камень добывают. Много мастеров живет. Жене покойной бусы, которые там делают, купил. Вот, за этим туда и поедешь. За бусами, отпрянул лях. Ну, почти. Мне нужен камень, из которого делают бусы. Лунный. При этом мне он не для поделок нужен. Можно отходы, можно брак. Брак, ну, сколы, некрасивый, с трещинами. Я его буду в пыль превращать. Мне поделки делать не надо. Стоп, Андрей Юрьевич за бороду себя подергал. Забыл про конспирацию, но хорошие куски тоже нужны. Организуем мастерские по производству бус. Так что, попробуй нанять мастеров, что готовы сюда переехать и набрать пацанов в ученики. Может, разорившиеся есть или младшие сыновья мастеров, что не унаследуют мастерскую. Посмотри, что за оборудование, а что за инструмент в тех мастерских. Хорошо бы там купить целую мастерскую, и мастера со всем инструментом сюда залучить. Только это вторая задача, главное это сам камень, именно отходы, и если там у них пыль получается при изготовлении бус и прочих поделок, то она в первую очередь нужна. Понятно, Андрей Юрьевич, сделаю, утвердительно кивнул Пяст. Да, Станислав Александрович, ты там в городке этом осмотрись, кто там и как правит, о чем жители говорят, что с продуктами и товарами, что с преступностью, вообще, как люди живут и о чем думают. Вот как, может, они панов своих и не любят, но схизматиков больше, сделал почти правильный вывод Лях. Поживем увидим, это далекое будущее, пока мне нужен лунный камень. Событие 11. За неполный год ткачихи, бабарихи, которые мастерицы по вязанию ковров, навязали столько ковров, что завали рынки всех соседних государств, даже в Мадриде все магазины коврами русскими завалены, и у викингов с конунгами их все дворцы в коврах, а в сарае все улицы просто покрыты ими в два слоя. Смешно, непростое дело ковры вязать, и не быстрое. На самом деле, связано всего 12 ковров, размер стандартный, 2 на 3 метра, ну, не до миллиметров. Андрей Юрьевич всякими способами, которые мог придумать, старался эталоны метра и килограмма изготовить. Так себе пока успехи. Вроде дюйм и фут известны в миллиметрах, а как начнешь сравнивать несколько, так сразу ясно, что все на глаз. И на Руси, и там, на Западе с Востоком. Потому, ковры примерно 2 метра на примерно 3. Сейчас все 12 ткачих заканчивают свой второй ковер, и первые 12 не продавали. Во-первых, комом, как и всякий первый блин, вышли. Цветов мало, и они не яркие, из-за этого узоры некрасивые и иногда несимметричные. Кончились нитки одного цвета, покрасили следующую партию, а оттенок другой. Так что все эти ковры пока лежат на полу у него в замке. Во-вторых, неизвестна цена. Вот в мае приедут генуэзские купцы и можно будет узнать, сколько стоит ковер, и от обиды застрелиться, когда станет ясно, что производим их в убыток. Теперь научились более-менее всему в этой премудрости понемногу. Нитки шерстяные подбирают одинаковой толщины и в количестве по цветам, чтобы с избытком хватило. На 12-м ковре и стричь научились не ступеньками, а чтобы ровно получалось. Наладилась и коммуникация. Все 12 ткачих уже вполне сносно лопочут по-русски. А их ученицы, а у каждой 3 девушки 14-15 лет в подмастерьях, немного выучили язык наставниц. Теперь есть толмачки с армянского, арабского, черкесского и тюркского, наверное, узбекского. Харизм – это где? Они из города Кёни-Ургинч. Вроде в СССР был город Ургинч, или это при проклятом царизме. По крайней мере, Андрей Юрьевич это слово слышал. Они попали в плен к ордынцам после какой-то там войны и были проданы генуэзским купцам. Ну а те и привезли их в Галич. Теперь изготовление ковров пойдет быстрее. Пока войско воевало, ученицы сдали экзамен помощнику ключника Науму Изотычу, и теперь будут работать самостоятельно. Для 36 девушек построили малосемейное общежитие двухэтажное. Девицы будут по трое в комнате жить на втором этаже, а первый этаж занимает кухня с тремя печами, которые зимой и комнаты греют. В каждой комнате есть теплая стена, являющаяся дымоходом. Еще на первом этаже туалеты и умывальники, даже канализацию сделали. Трубы деревянные пока, и они ведут в большую перевернутую деревянную бочку, закопанную на 1,5 метра в землю. При этом закопали не просто так, вырыли рядом траншею и завалили ее крупными камнями, а сверху уже мелкой щебенкой и землей. На даче у Андрея Юрьевича такая была и десятки лет работала без всякого отсоса.